выделить гостевую каюту класса В, поставить на довольствие по норме младшего офицерского состава. Выполнять, приказал Тумидус офицеру, явившемуся на вызов. Офицер, которого Лючана раньше на Этне не видел, а если и видел, то не запомнил, бросил на подопечного скептический взгляд и внезапно улыбнулся. «Прошу за мной. Первым делом сходим за вашей одеждой. Вам не следует носить это». По коридорам спешили группы рабов. Словно муравьи добычу, они тащили плазменные резаки, бухты силовых кабелей, листы термосила и биопласта, упаковки с герметиком, крепежные штанги и распорки. Надо было залатать пробоины и восстановить энергообеспечение, чтобы галера смогла дотянуть до ближайшего космодрома с ремонтными доками. Однако Лючана эта суета уже не касалась. Сам того не ожидая, он оказался вне ее, наблюдая со стороны, как сквозь стекло аквариума, за беготней рабов и свободных. Мозг превратился в плотный ком ваты. Клочья лезли наружу через уши. Топот ног и сообщения по внутренней связи с трудом пробивались в сознание. Отчасти виной тому была выпитая тутовая водка. Но лишь отчасти. Он больше не раб. Не раб! Не раб! Ошейник не в счет! Разве стал бы с ним так разговаривать сопровождающий офицер, оставаясь от Арталья по-прежнему рабом Тумидуса? Аквилий Понт. Простите? Меня зовут Аквилий Понт, офицер-диспензатор второго класса. Очень приятно. Вата на миг растворилась. Тарталья вздрогнул. Его резанули заискивающие интонации в собственном голосе. Лючана Барготта. Вас устроит одежда, в которой вы прибыли на борт Этны? Более чем. Аквилий Понт тактично обождал за дверью, пока Лючана переоденется, и повел его показывать каюту. Разумеется, это были не капитанские апартаменты, но, пожалуй, не хуже полулюкса в отеле Макумба. А после рабского кокона в общем спальном отсеке и вовсе хоромы, как сказал бы Степашка. Тарталья мельком глянул в зеркало, висевшее над койкой. И с неприятным удивлением обнаружил, что пока он изучал новое жилище, Аквилий Понт с не меньшим интересом изучал его самого. Интерес этот был какой-то болезненный, можно сказать, постыдный, словно скрытый гей загляделся на прелестного юношу. Заметив, что прелестный юноша перехватил чужой взгляд, помпелянец быстро отвернулся. Может, он и впрямь педик. «Располагайтесь, не буду вам мешать». С явной неохотой офицер-диспенсатор удалился. Впервые с того момента, как он ступил на палубу Этны, Лючана остался один. В собственной каюте. Семи Либертус. Наполовину свободный. Новый, незнакомый статус. Все-таки наполовину свободный в то же время означает наполовину раб. Но офицер обращался к полурабу с подчеркнутой вежливостью. Вряд ли он также предупредителен с подчиненными. С другой стороны, этот масляный взгляд. Решил поиздеваться? Обождать, пока полураб окончательно возомнит себя свободным? И вот тогда по сусалам да мордой в дерьмо, зная свое место? То-то весело, небось, будет. Оставалось утешаться малым. Подобным образом издеваются над человеком. Вещь. Живой аккумулятор. Скверный объект для издевательств. На ужин Лючана шел, как на допрос с пристрастием. Вспоминалась отсидка на кимчуге. Только сейчас он готовился к куда менее завидной роли, нежели младший экзекутор. Кают-компания встретила его гомоном голосов и звяканьем расставляемых приборов. Поначалу на новенького никто не обратил внимания. Он тихо просочился в дальний угол. Как оставаться незамеченным за овальным столом, человек на 30, когда все усядутся есть, Лючана не представлял. «Господа офицеры!» — возвестил стюарт. «Кушать подано!» И Тарталья, замешкавшись, мигом попался на глаза сервус-контролеру первого класса Марку Славию. «А, Барготта, добрый вечер, присаживайтесь, не стесняйтесь!» Марк указал на пустующий гумми-пластовый стул рядом с собой. Вокруг загалдели. Тарталью хлопали по плечам, поздравляли, о чем-то спрашивали. Едва успевая отвечать на приветствие и вымученно улыбаться в ответ, он все отчетливее понимал. Помпелианцы сговорились. Хотят, чтобы полураб расслабился, поверил. И тогда удар получится 100 крат больнее. Выхода нет. Придется играть по их правилам. Но удовольствия мы вам не доставим, господа хозяева. Лючано Барготта умеет держать удар. Доставьте же человека в покое, возмутился наконец Марк. Он едва ли не силой усадил человека за стол. Офицеры волей-неволей отправились по местам. Видя нездоровое любопытство во взглядах бросаемых на него, Тарталья еще больше утвердился в своих подозрениях. Кормили младших офицеров на Этни как на убой. Тумидус на питании команды не экономил. Телятина подкисла сладким соусом, пряный рис с зернышками кукурузы, зеленым горошком и карри, хлебцы с тмином, бокал легкого дюбуа и чашечка кофе. После рабского рациона это было настоящее пиршество. Набив живот, Лючано осоловел, но едва трапеза подошла к концу, и офицеры, промокая губы салфетками, потянулись к выходу, вновь подобрался. Сейчас. «Как вам ужин, Барготта?» «Благодарю, превосходно. Что мне надо делать?» «Делать?» – изумился Марк. Росый, плечистый, он с осторожностью доброго великана похлопал Лючано по плечу, как если бы боялся сломать дорогую игрушку. «Ничего. У вас был тяжелый день, вы нуждаетесь в отдыхе. С удовольствием поболтал бы с вами, Барготта, но меня ждет ремонт корабля. Фаги задали галере славную трепку». Похоже, Марк говорил вполне искренне. Ему действительно хотелось посидеть с недавним рабом за бокалом венца, потолковать о разных пустяках, но долг службы, будь Этна цела, тогда другое дело. «Наверное, каждая пара рук на счету?» «Ну, не до такой степени», — улыбнулся сервус-контролер. «Отдыхайте». И Лючано в полном недоумении отправился отдыхать. Никто его не окликнул, не остановил, не приказал заняться делом, в то время как рабы и члены команды трудились, не покладая рук. «Что происходит?» «Ничего хорошего», — буркнул добряк Гишер со свойственным ему оптимизмом. За завтраком он снова ожидал подвоха и снова не дождался. Никто не поставил на место семи Либертуса, не весь что возомнившего о себе. Никто не сказал ни одного грубого слова. Напротив, помпелианцы были вежливы и предупредительны, как... Сравнение вертелось на языке, ускользая. «Вы б зашли к корабельному врачу», — дал совет Аквилий Понт. «Бывает. Последствия атаки фагов сказываются не сразу. Лучше провериться, от греха подальше». Маясь от безделья, Лючано направился в медотсек, на ходу прислушиваясь к собственным ощущениям. К маленькой пакости, что проникла в него вчера, стремясь слиться, срастись, опять стать частью целого. Есть? Нет? Растворилось без следа? Ушло? Или вчера ему просто померещилось? Когда выворачивается наизнанку континуум, на обзорниках метет звездная пурга, а законы мироздания начинают сбоить, верить нельзя ничему. Собственным ощущениям в первую очередь. При враче надо помалкивать, иначе упекут до скончания века в какую-нибудь закрытую лабораторию. Нет уж, благодарю покорно. На роль подопытной крысы Лючано Барготта не согласен. «А на роль заключенного ты давал согласие? На роль раба?» Ехидно поинтересовался Гишер. «Сыщет доктор у тебя в кишках огрызок флуктуации. Все, пиши привет». Лючано покрылся холодным потом, но было поздно. Дверь медотсека с шелестом ушла в сторону, открывая проход. «Заходите, заходите». Медикус-контролер Лукул встретил гостя с распростертыми объятиями. «Я как раз хотел за вами послать, а вы сами сообразили. Очень-очень правильное решение. Люблю сознательных пациентов. Ложитесь в капсулу, будем вас сканировать». От былой нервозности Лукула не осталось и следа. Необходимость обследовать и, если понадобится, лечить раба Барготту, как свободного, больше не вызывала в нем душевного раздрая. «Вам удобно? Чудненько. Дышите. Не дышите. 1, 2, 3. Все, можете дышать. Ну, тесну-тесь. Что тут у нас?» Врач по плечи нырнул в недра медицинского монитора. Лючано с тревогой наблюдал за докторской спиной. Вдруг сбудется пророчество Гишера. «Извините, вынужден попросить вас снова задержать дыхание. Не шевелитесь. Возьмем ультрадиапазончик. Ага, вижу, вижу. Влип. Накаркал подлец Гишер. Я вас поздравляю. Вы в полном порядке. Слабое переутомление и сердечко частит. Но это мы поправим. Будете как новенький. Насвистывая веселый мотивчик, Укул открыл аптечку. Вот вам пилюльки. По 1-3 раза в день после еды. Запомнили? Ну и отлично. И старайтесь не волноваться. Если что, заходите без стеснения. Кажется, врач хотел сказать что-то еще, но на пульте требовательно запищал зуммер. В дальнем конце медотсека на крайнем коконе замигали алые огоньки. Сплеснув руками, Лукул кинулся туда. Уже в коридоре Лючана ухватил за хвост мысль, ускользнувшую от него за завтраком. Нарочитая заботливость помпелианцев больше всего напоминала общение с больным, с убогими, скорбными рассудком, с калеками, кому не по карману восстановительная операция. Смущение, интерес, неловкость, легкое сочувствие. Во что же он вляпался, став семилибертусом? 5 дней прошли как в раю. К ремонтным работам Лючана не привлекали. Когда он сам вызывался помочь, деликатно отстраняли. Для черной работы у нас есть рабы, для квалифицированные специалисты. А вы, простите, кто? Наладчик двигательных систем? Нейроэлектронщик? А, невропаст, а по совместительству экзекутор? Спасибо, управимся без вас. Трижды он пытался выяснить, что сталось с Сунгхари. Сервус-контролеры и доктор Лукул в ответ лишь пожимали плечами. Жалостливого сочувствия в их взглядах прибавлялось. Можно ли без тараканов в голове интересоваться здоровьем рабыни Брамайни? Сразу видно, беречь надо человека, иначе пропадет. Увидеться с детьми-гематрами тоже не удалось. Помпелианцы ограждали семилибертуса от прямых контактов с рабами. Дескать, подобные встречи могут вызвать нежелательные эмоции. В отсеки Этны, предназначенные для рабов, попасть не удалось, а рассчитывать на случайную встречу в коридоре не приходилось. В итоге Лючана часами валялся на койке и пялился в терминал. Но разумное, доброе и вечное, а также глупое, злобное и одноразовое, последнего в галерной фильмотеке оказалось куда больше, не лезло в голову. За 2 суток Этну залатали достаточно, чтобы галера смогла разогнаться для совершения РПТ-маневра. Из разговоров в кают-компании стало ясно, что корабль летит к Террафиме, варварскому мирку, космическому перекрестку, где обосновались миссии и представительства едва ли не всех развитых цивилизаций галактики. Еще 2 суток ушло на разгон. Искалеченный корабль с трудом набирал скорость. Жизнь на галере мало-помалу вошла в обычную колею, и как-то вечером Марк Славий зазвал Лючана к себе в каюту, угостив крепкой граппой. Граппа развязала Лючана язык, и он, похоже, наговорил лишнего, жалуясь Марку на злую судьбу. Марк внимал, кивал, сочувствовал и остался на удивление весьма доволен беседой. А Тарталья утром недоумевал, что это на него нашло. Перед посадкой Тумидус вызвал его к себе и в очередной раз удивил. Вручил кредитную карточку на карманные расходы. Экс-легат был сух, но вежлив. Вдаваться в объяснения он не пожелал. Таможенный и пограничный контроль прошли как по маслу. Лючана оглянуться не успел, как встал на прикол в релаксатории космопорта. Легат отлучился по делам, велев ждать здесь. Накачиваясь кофе, он вяло думал, что мог бы сейчас встать и уйти. Ищи ветра на чужой планете. Дальше крамольных мыслей дело не пошло. Бежать? Скрываться? Податься в нелегалы? И что дальше? Кредитку Тумидус заблокируют в любой момент. Опять же, ошейник. Встань и отойди! Встань и отойди! Поначалу Лючана не обратил внимания на требовательный детский голос. Мало ли к кому обращается незнакомый мальчик. «Ты глухой, раб? Я сказал, встань и отойди!» Ребенок старательно копировал интонации кого-то из взрослых. Обернувшись, Тарталья обнаружил возле себя мальчишку-помпелианца лет 5. Чудное дитя, хоть на картинку. Блондин, аккуратная стрижка, костюмчик с модными радужками. Мальчик снизу вверх смотрел на Лючана. Лицо его было исковеркано злым недоумением. Почему раб не спешит выполнять приказ? «Ты меня не слышишь?» «Я тебя слышу, малыш», — улыбнулся Лючана. «Тогда встань и уйди. Я буду отсюда смотреть визор», — снизошел до объяснения юный помпелианец. Чувствовалось, что он готов кинуться в драку, лишь бы восстановить привычную, естественную картину мира, где рабы встают и уходят, они сидят и ухмыляются. «Не хочу я отсюда уходить», — с благодушием взрослого человека ответил Тарталья. «Найди себе другое место и смотри на здоровье. Или садись вот в это кресло». «Ты раб, ты должен повиноваться, уходи!» Малыш едва не плакал. На его глазах рушились устои окружающего мира. Лючана стало жаль ребенка. Он уже решил было встать во избежание психической травмы, но тут рядом образовался второй мальчик, постарше, явно брат хозяйчика. Недолго думая, старший отвесил младшему подзатыльник. На удивление, малыш не заревел благим матом, а только надулся и с немым вопросом уставился на брата. «За что?» «Это не раб, Валда, это Семилибертус», — объяснил старший. «Он не должен тебя слушаться, понял?» «А тебя?» «И меня тоже». «А маму с папой?» «И маму с папой, а?» «И дедушку с бабушкой и учителя Рабирия?» «Никого. Ты угомонишься или нет?» «А хозяина?» «Хозяина должен, и то...» Мальчик задумался. «Он у хозяина по-другому слушается. Иначе, не так, как все рабы». «А почему не так? Почему?» «Отстань, почемучка». «Извините, пожалуйста», — серьезно обратился он к Лючана. «Клавдий еще маленький. Он раньше не видел Семилибертусов, только по визору». «Да я и не в обиде». Маленький Клавдий рассеянно моргал, во все глаза разглядывая диковинку. Раба, который не слушается. «А я вас знаю», — вдруг заявил старший мальчик. «Вы к нам в школу приходили». «В школу?» «Ну да, на Актуберане. 24-й патриотический лицей имени 3-го Триумфа в прошлом году. Не помните?» «Извини, дружок». Машинально Лючана начал копировать интонации Гишера. «Ты меня с кем-то путаешь. Я никогда не был на Актуберане. Ни в прошлом году, ни в позапрошлом». Беседа с детьми, поначалу забавляя, стала раздражать. Или у ребенка отвратительная память на лица, или у Лючана имеется двойник, посетивший Актуберан в прошлом году. Интересно, а его Тумидус тоже отправят по школам? Зачем? Показывать, чем отличается Семилибертус от раба? Будем ходить по младшим классам и никого не слушаться. Да, наверное. Приглядевшись, с неохотой признал старший мальчик. Это были не вы. Просто очень похожи. Семилибертусы все одинаковые. Вот так объясненница. Впрочем, для человека, редко сталкивающегося, к примеру, с бромайнами, они тоже все на одно лицо. Может, и семилибертусы для помпелианцев? «Перси, Клавдий, что вы там делаете?» «Мам, мы познакомились с семилибертусом». «Не выдумывай, Перси, сколько раз вам твердить? Не приставайте к незнакомым людям». К детям решительно направилась мамаша, дородная Матрона. Платье она себе выбрала, мягко говоря, рискованное, в обтяжку ядовито-болотного цвета. Прическа напоминала вудунскую мамбу, свернувшуюся кольцами. Кукольное, милое личико резко контрастировало с пышными телесами и вульгарной одеждой. Подходя, Матрона взглянула на Лючана и едва не споткнулась. Напускная строгость мигом улетучилась с ее лица, сменившись знакомой полуулыбкой. Казалось, наркоманка в завязке увидела в свободной продаже любимую дурь за смешные деньги, практически даром, и в ее душе началась борьба соблазна с зароком. Такие улыбки Лючана часто видел на Этне в последние дни. «Извините моих детей за назойливость. Клавдий еще не отличает...» Женщина от смущения замялась, подыскивая нужные слова. «Ничего страшного», — пришел на помощь Тарталья. «Они мне не мешают, напротив, так даже веселее». «Правда?» — расцвела Матрона, от волнения хлопая ресницами. Лючана почудилась, что он ощущает легкий ветерок. «Они вам действительно не помешали?» «Нисколько. Очень рада. Не люблю, знаете ли, когда Клавдик с Персиком доставляют кому-нибудь беспокойство. Они это умеют. Очень непоследливые дети». «Да, я заметил. Сам такой был в их годы». «Ах, в детстве все мальчишки одинаковы. Вот и муж мой рассказывает. Кстати, ваш рейс скоро?» «Я уже прилетел. Жду». Лючано задумался. «Как теперь называть хозяина?» «Жду своего патрона», — нашелся он. «А наш рейс задерживается на 2 часа, представляете?» «Безобразие!» Волей-неволей приходилось поддерживать беседу. Кроме того, сидеть перед стоящей женщиной было неловко. Предложить ей свободное кресло заговорит насмерть. Однако Помпелянка его опередила. «Прошу вас за наш столик, хотите кофе?» «Мне право, неудобно». «Да что вы, мы просто хотим вас угостить. Наши дети побеспокоили вас первыми». «Ничуть они меня не...» «Идемте, идемте. Петроний, закажи кофе». «Извините, я уже заказал кофе, сейчас подадут». «Лишний кофе еще никому не повредил. Вы какой предпочитаете?» «Черный конфет», — сдался Лючано. «С сахаром». «Петроний, 2 черных конфета с сахаром». «Рад познакомиться». Пристал отец Клавдика с Персиком, щуплый мужчина с длинными забранными хвост волосами. «Петроний Флаг, горный инженер. Моя жена Цицилия, мои дети». «Взаимно, Лючано Барготта, невропаст широкого профиля». «Присаживайтесь, Лючано, а меня зовите Петроний, без церемоний». «Прошу прощения, я не расслышал, невропат?» «Невропаст, кукольник». «А, значит, вы работаете с куклами?» «Да, решил не вдаваться в подробности Тарталья, работаю». Мулатка живо принесла 2 кофе, словно только и дожидалась знакомства Лючано с Флагками. Гранде оказался жиденьким, а конфет напротив отличным. Крепкий, густой, с пенкой кремового цвета. И кардамона с имбирем положили в меру, не в пример иным заведениям. «Ой, как интересно. Дети, вы слышали?» «Слышали», — ответил за обоих Персий. Присев на стул, он принялся деловито рыться в рюкзачке, изготовленном в виде головы мерзостского ящера-реликта. Распустив клапаны пасти, мальчик запустил туда руку и выудил марионетку. Простенькую, для туристов, на 12 нитей. Кукла изображала жилистого и долговязого вудуна в белых одеждах Бакора. Не шедевр, но в целом приличная работа. Особенно удалось лицо. Скуластое, выразительное, в паутине ритуальных шрамов, с пронзительными глазами на выкате. «Вот с такими?» – спросил Персий. «Такие я когда-то делал». «Делали?» «В определенной степени. Тетушке помогал». «Расскажите». «Да, Лючано, расскажите. Это очень интересно». «Мы никогда раньше не встречались с мастером-кукольником». «Просим». Они застыли в ожидании. Петроний, Цицилия, мальчики. Казалось, даже пар над чашками замер, готовясь внимать. И Тарталья, поражаясь сам себе, стал рассказывать о куклах, о тетушке Фелиции, о детстве, проведенном на Борго. Совершенно незнакомым людям, помпелианцам, рабовладельцам. Подробно, взахлеб, обильно жестикулируя. Вот ведь чудеса. Поначалу слова выбирались наружу с неохотой, как бы недоумевая. А что это мы здесь делаем? Но Петроний махнул рукой, и мулатка-официантка, став на диво расторопной, принесла бокалы с ледяным пивом, фисташки и стакан мандаринового сока. Лючано отхлебывал попеременно сок, пиво и кофе, грыз фисташки, не прекращая рассказа, и дело пошло на лад. В горле словно повернули невидимый вентиль. Речь лилась бурным потоком, память, образы, картины, полузабытые ощущения извергались наружу на благодарных слушателей. Мягкая стружка вьется из-под резца смолистой змейкой. Но резец соскальзывает. Раня палец, боль, обида и кровь. На лице куклы остается шрам. Заготовка безнадежно испорчена. «Караед, караед, кушал стружку на обед!» Приплясывая, орут соседские пацаны, едва жертва объявляется на улице. Они старше, они сильные и ловкие. Целыми днями они гоняют во флайбол, на самодельных аэроскейтах, плещутся в озере. Они возятся с дурацкими куклами, как девчонки, сидя дома под присмотром тетки. «Чужой, маменькин. Ну ладно, тетушкин, сынок, мямля и размазня. Сами вы, жуки-вонючки. Такого вонючка меня звал караед. Драка. Хотя какая там драка? Его просто бьют. Все скопом. Расквашенный нос, кровь на порванной рубашке, синяки, ссадины, слезы на глазах. «С кем ты подрался, Лючано?» «Ни с кем, я упал». Тетушка не верит, но ябедничать стыдно. Он еще им покажет. Его бьют снова. И всей компанией, и один на один. По-честному. Слабак. Однажды слабак разбивает нос главному врагу, Антонио Руччи. Случайно, махнув вслепую. Отец Антонио кричит на хулигана из окна, обещает дать ремнем по заднице. Через неделю пацаны берут его с собой в сад деда Бертолуччо воровать кивуши. И, разумеется, Лючано попадается. Все убежали, кроме него. «Мой племянник вор? Лючано, это правда?» «Сеньор Бертолуччо, умоляю, не надо ругаться. Я накажу его как следует». «Да-да, накажите, чтоб зарекся воровать. Нынешняя молодежь ни на что не годна, кроме как сидеть в тюрьме». О, это была настоящая поэма в прозе. Горестная поэма о заключениях юного сироты. Помпелианцы слушали, затаив дыхание, лишь изредка, украдкой, вытирая скупые слезы сочувствия. Еще простили они, еще. А потом пришел Гай Октавиан Тумидус и все испортил грубой прозой. «Извините, господа, нам пора. Экипаж ждет». Когда они уходили, Тарталья оглянулся. Семейство Флакков глядело им вслед. Петрони и Цицилия выглядели счастливыми, но виноватыми и смущенными. Он так и не смог взять в толк, почему.